С этой поры Дюма становится подпевалой Луи Наполеона, который после одобрения на голосовании 4 ноября 1848 года Конституции предлагает избирателям свою кандидатуру уже в качестве президента. Если все тщательно взвесить, что представляет собой Луи Наполеон? Неопределенную форму, в которую Дюма и некоторые другие вкладывают свои политические надежды и чаяния. За ликом Бонапарта они пока еще не видят рвущегося к власти Баденге. Примечание. Баденге, так в насмешку французы стали называть императора Наполеона III. По одной из версий, эта фамилия принадлежала каменщику, в одежде и с документами которого принц Луи Наполеон бежал из крепости Ам в Англию в мае 1846 года. Конец примечания. 10 декабря бонапартистский претендент с триумфом избирается президентом республики. 18-го Дюма пробует себя в роли Эгерии. Примечание. Эгерия – мифическая нимфа-прорицательница, жена римского царя Нумы Помпилия, его советница в делах организации религиозной жизни в Древнем Риме. Конец примечания. Он проповедует великое национальное примирение, династический синкретизм республики и исключает единственно революционную гидру. Пусть граф де Шамбор больше не будет изгнанником, пусть принцы Орлеанские вновь будут на иждивении государства, пусть Ламартин станет вице-президентом республики, а генерал Кавиньяк – маршалом Франции. Дюма пишет политический роман-фельетон. Пусть он лучше возвращается к своим подмосткам и воздержится от советов власть придержащим. Исторический театр надо спасать. 14 октября 1848 года «Кателина», римская драма, выводящая на сцену перевоплощение республики «Хик эт Мунк», принесла немалый успех. Примечание. «Хик энд мук» – «здесь и сейчас». Латинской. Конец примечания. Звездное распределение ролей. Этьен Марен Меленг – «Кателина». Шарль Альбер Фехтер – «Цезарь». Ла Крессоньер – «Клиний». Плюс две любовницы авторов – Беатрис Персон и Гортензия Жуф. Но Астейну до смерти надоели требования Дюма. Ему хотелось бы избавиться от драконовского договора, связывающего его по рукам и ногам. «Господин Астейн, предлагая мне сегодня назначить его директором, руководящим театром от моего имени, прекрасно знает, что это совершенно невозможно. Именно поэтому он и делает мне это предложение». Господин Астейн сказал себе: «Я измотаю Дюма крупными и мелкими неприятностями. Он отойдет в сторону, устав от борьбы и лишившись всех прав на построенный им театр, и тогда все достанется мне». Из письма к Маке, примерно 20 октября 1848 года. Корабль повсюду дает течь, и Остейн, как крыса, подумывает о том, чтобы сбежать. Дюма вычерпывает воду. Он продал своих лошадей, отдал ботанический сад двух из трех своих обезьян, последнего из ледмануаров и потиша, имена которых ничто иное, как подчеркнутое воздание почестей уродливости Кератри и Пишо. Уступил ястреба Югурту в счет оплаты долга Колине, владельцу павильона Генриха IV. Наконец, опасаясь других ястребов, в кавычках, судебных исполнителей по своему общественному положению, заставляет дуаена за 30 тысяч франков выкупить у него Монте-Кристо. 22 марта 1849 года. Записи о передаче имущества в залог становится все больше, их уже 93. Океан долгов. Из них обращает на себя внимание задолженность госпоже Маргарите Жозефине Ферран, формально проживающий с мужем, но по факту обитающий во Флоренции, которая делит супругам имущество на основании постановления суда первой инстанции Сены от 10 февраля 1848 года. И чего же она требует? Выплаты задолженности в размере 147 608 франков 74 сантимов. Ее вклад в совместное имущество на момент заключения брака и набежавшие по нему проценты. Однако вмешательство Дуайена позволяет Дюма игнорировать требования кредиторов. Революционная волна захлестнула Александра и сразила его наповал. Директор его театра строит козни, чтобы от него избавиться. Сам он теперь живет в доме, который ему больше не принадлежит. И что же ему остается? Его популярность, которую все еще можно обращать в звонкую монету. Юность мушкетеров. Драма в 5 действиях и 12 картинах с прологом и эпилогом возобновляет свое театральное шествие и приносит немалый успех. 17 февраля по 30 июня 1849 года 89 представлений. Этого недостаточно. Публикуемое в «La Presse» «Ожерелье королевы» приводит подписчиков газеты в восторг. Может быть и так. Однако на этом жизненном этапе, в 1849 году, Александр чувствует себя ближе к мертвым, чем к живым. Вместо того, чтобы искать реальность в жизни, мы ищем мечту в смерти. По правде говоря, вместо того, чтобы открыто идти по жизни, мы погружаемся во мрак могил. Из письма к герцогу де Монпансье, 7 мая 1849 года. По-прежнему приглашаемое на праздник жизни счастье приходит все реже, и все чаще оно уступает место женщине с лицом, закрытым вуалью. Имя ей – Меланхолия. Она садится напротив Александра, когда он пишет письмо Верону, сочиняя предисловие к «Тысяче и одному призраку». «Я иду так же, как другие. Я – это движение. Упаси меня Бог проповедовать неподвижность. Неподвижность – это смерть. Но я иду, как один из тех, о ком говорит Данте, чьи ступни шагают вперед, что правда, то правда, но голова обращена туда, куда смотрят пятки. И то, к чему я главным образом стремлюсь, то, о чем больше всего сожалею, то, на что в прошлом обращается мой взор, это общество уходящее, испаряющиеся, исчезающие, подобно тем фантомам, историю которых я собираюсь вам рассказать. Le Constitutionnel, 2 мая 1849 года. Он призывает мертвецов переступить порог своих фантастических историй. Ему, как Шахерезаде, очень нравится без конца рассказывать, чтобы отсрочить костлявую с косой, которая, когда придет черед, скосит и его. Это титулованные мертвецы, которых ему с помощью литературного волшебства удается оживить на короткое мгновение, на время рассказа. Шарль Нодье и завсегдатый Арсенала, Фонтане, Альфред Жуанно или семья Вильнав в маленьком сыром домике на улице Вожерар. За 20 лет произошло столько событий, словно приливной волной смывших воспоминания людей нашего поколения об их юности, что удержать прошлое в памяти разума уже больше нельзя. У памяти разума есть свой закат, в котором далекие воспоминания теряются. Удержать их можно лишь в памяти сердца. Завещание господина де Шовелена. Подобно колоде Таро, перевернутые карты всегда обрекают на смерть. Герои умирают тоже. Вскоре одного за другим не станет Атоса, Д'Артаньяна, но первым в начале декабря 1849 года уйдет Портос. Как-то раз, когда ты заканчивал Виконта де Бражелона, я пошел к тебе и увидел, что ты, по какой-то случайности, устроив себе передышку, печально сидишь в большом кресле с красными глазами. Ты плакал? Что с тобой? В ушах до сих пор стоит твой ответ. Большое горе. Портос умер. Я только что его убил. Я не могу сдержаться, чтобы его не оплакивать. Бедный Портос. Александр Дюма сын. Революция сошла на нет. Движение жизни приостановилось. Александр, наконец, обнаруживает, что смертен. Нужно быть на высоте и постараться забыть о том, что он узнал. В Голландии намечается коронация короля. Как и несчастный герцог Орлеанский, этот король – художник, восхищающийся творениями Дюма и в этом ему признавшийся. 9 мая 1849 года Александр отправляется в Амстердам, чтобы присутствовать на коронации, которая, по всей видимости, будет последней в Европе. Сопровождают его сын и Биар, художник, встреченный им на вокзале. Радость путешествия, потребность глотнуть свежего воздуха, но в первую очередь забыться. Из Антверпена путники спускаются вниз по Шельде, и им кажется, что мимо проплывают пейзажи Хоббема и Паулюса Поттера. Примечание. Мейндерт Хоббема, 1638-1709 годы, и Паулюс Поттер, 1625-1654 годы, представители золотого века голландской живописи. Конец примечания. 11 мая Александр с балкона амстердамского Кайзерграца смотрит на пестрое стечение музыкантов, кавалеристов, карет и простого люда. Сколько он уже видел на своем веку таких королевских и народных шествий? Но вот, наконец, король. Белокурый, бородатый, голубоглазый, с величественным выражением нежности и твердости на лице. Александр отвешивает ему поклон. Ему показалось, что король ответил на его приветствие. «Ну да, конечно. Он выделил вас. Именно вас, своего поэта», утверждает голландский друг Дюма Якобсен. Александр, человек, которого у себя на родине не захотели признавать ни принцы, ни народ, лучится и сияет. Королева, меланхоличная и грациозная, за те два дня, что он провел в Амстердаме, приняла его трижды. Он пытается ухватить это мимолетное счастье. В Париже неотвязная смерть. В Комедии Францез приступили к репетициям завещания Цезаря, драмы Жюля Лакруа, точнее, даваемой под именем Лакруа, потому как первоначальный замысел соавтора доводил до ума Дюма. Но договор с историческим театром обязывает его сохранять анонимность. По возвращении из Амстердама Александр каждый день отправляется в Комеди. 20 мая в 11 часов его спрашивает посыльный театра. «За вами послала мадам Дорваль. Она умирает и перед смертью желает увидеться с вами еще раз». Александр подавляет рвущийся из груди крик и устремляется на улицу Варен. Он ничего не знал о болезни Мари. После смерти маленького Жоржа она садилась на складной стульчик у могилы ребенка, читала ему Библию и напевала песенки. Обезумевшая от любви. Когда Александр входит в комнату, она прилагает усилия, чтобы улыбнуться и протянуть ему руки. Как же она далеко! Та страсть, от которой они сгорали в Руане и Бордо. Как же далеко те дивные и благодатные дни! Ах, это ты! Я знала, что ты придешь. Александр зарывается головой в простыни, чтобы поплакать. Каролина, дочь Мари, и ее зять, добродушный Люге, уходят. «Ты не умрешь», — шепчет Александр. Мари кладет руку на голову своего бывшего любовника. «Эх, мой Александр, ты прекрасно знаешь, что после смерти моего маленького Жоржа я ждала лишь предлога. Предлог появился, и, как видишь, я не упустила возможности им воспользоваться». «Ох, боже мой, ты так уверена, что умрешь? Взгляни на меня. Я не вижу, чтобы ты так изменилась, как говоришь». Последний год Мари Дорваль. Благочестивая ложь. Мари умоляет Александра. Она не хочет быть похороненной в общей могиле. Она желает присоединиться к своему маленькому Жоржу. С тех пор, как она перестала играть, ей постоянно не хватало денег. Александр этим займется сам. Он кивает, потому что слова застревают у него в горле. Мари еще раз прикасается губами, уже холодными, к лбу Александра. Возвращаются члены семьи, и она кладет руку на голову Рене Люге, поддерживавшего эту женщину в ее нескончаемой агонии, и всем кажется, что губы ее произносят «Рене, возвышенный». Мари Дорваль больше нет. Александр носится по Парижу, чтобы сдержать данное покойной обещание. 600 франков! Что для него это было еще год назад? Пустяк! Но теперь Александр разорен. Пошарив по всем своим ящикам, ему удалось собрать 200 франков. Нищета. Он стучится в дверь господина Фаллу, министра, который как частное лицо передает ему 100 франков. Виктор Гюго со своей стороны выпрашивает 200 у министра внутренних дел. Для ровного счета Александр закладывает свой великолепный орден Нишама. Теперь Мари можно похоронить. Над могилой Александра просит сказать свое слово. Он выходит вперед, открывает рот. Его душат рыдания. Он находит в себе силы лишь на то, чтобы наклониться, сорвать цветок с венка и поднести его к губам. Смерть побеждает повсюду. 20-го, в день смерти Мари, Дюма похоронил малышку Каролину Майе, восхитительную актрису исторического театра. Адель мертва. Старый Антони плачет навзрыд.